Эпилог. Много веселых песен сложили глимены про Робин Гуда и его лесных молодцев. Хочешь, слушай про то, как стрелок повстречал маленького Джона на бревне, перекинутом через ручей. Если добрым людям нравится, глимен расскажет, как старуха-вдова обменялась с Робином платьем, чтобы спасти его от епископа, как он спас от шерифа ее сыновей. Спой нам про то, как король Ричард навещал Робина в Шервудском лесу, скажут крестьяне. И глимен споет про Ричарда львиное сердце. Целый год просидел король в Ноттингеме, но не смог изловить Робин Гуда. А потом оделся монахом, и стрелки привели его к Робину. Добрый Робин отказался служить королю, потому что ему милее была свобода, и зеленый лес, и маленький Джон с востроносым скотелоком. В этих рассказах волной льется эль и поет тетива, и хохочет хмельной фриартук. Стрелы летят слишком метко, чтобы это могло быть правдой, а знатные рыцари и аббаты душат своих виланов так, что это не может быть ложью. Много веселья в этих рассказах, потому что нет ничего веселей в целом свете, чем борьба за правильную и свободную жизнь. И для каждого пахаря, для виллана и для раба имя Робин Гуда, как тетива боевого лука, звенит надеждой на лучшие дни, звенит призывом к бою. Но после этих веселых песен всякий попросит глимена. «Спой, молодец, как умер Робин Гуд!» Тогда глимен выпьет кружку томного эля и тихо положит руки на струны арфы. И добрые люди услышат последнюю песню. Случилось, что Робин и маленький Джон зеленым брели перевалом. И Джону сказал отважный стрелок: «Стреляли с тобой мы немало. Но больше не сделать ни выстрела мне, стрела с тетивы не помчится. Спущусь я в долину, в обители той, пусть кровь отворит мне сестрица». И Робин к кирклейскому скиту идет, слабеют сильные ноги. Кирклей далек, и смелый стрелок совсем занемог по дороге. Когда он добрался до скита Кирклей и стукнул в дверное кольцо, сестра открывает тяжелую дверь, приветливо смотрит в лицо. Монахиня пиво ему налила, сказала: «Садись у огня». «Не есть я не буду, не пить ничего, пока не полечишь меня. В обители тихий найдется покой, тебя я туда провожу. И если ты просишь кровь отворить, услугу тебе окажу». За белую руку пришельца берет, уводит в далекую келью. И Робину кровь отворяет она, кровь каплет горячей капелью. Жилу открыла ему на руке, ушла ключами звеня. И долго точилась горячая кровь до полудня другого дня. Сперва густая бежала кровь, потом совсем поредела. И понял тогда отважный стрелок, что сделано алое дело. Тут Робин с надеждой взглянул на окно, подумал, спасет прыжок. Но слаб он был, и не было сил, и прыгнуть Робин не смог. Тогда он подумал: «Уж верно меня спасет мой рог боевой». Подносит он рог к ослабевшим устам и тихо дует в него. И маленький Джон в зеленом лесу услышал, зовет стрелок. Не в смертный ли час он вспомнил о нас, если тихо так трубит в рог? К кирклейской обители бросился Джон, бежит, сколько хватит сил. Плечом вышибает тяжелую дверь, замки разметал и разбил. «О милости, Робин, о милости я!» — прошу на колени упав. Горестно крикнул маленький Джон, стрелка своего отыскав. «Что тебе нужно?» — спросил Робин Гуд. «Какой тебе милости, Джон? Позволь, чтобы этот проклятый кирклей совсем вороньем был сожжен». Но Робин в ответ ему тихо шепнул: «Милости этой не жди. женщины я не обижу вовек, и ты, монастырь, пощади. Дай мне, товарищ, мой лук боевой, и в небо выстрелю я, и где упадет и воткнется стрела, там будет могила моя. Зеленого дерну под голову мне, и в ноги ты положи, и лук положи мой, бок о бок со мной, что музыкой мне служил. И дуб посади на могильном холме, чтоб он мой покой сторожил. Могилу просторную вширь и в длину мне вырой, и люди пройдут и скажут, под деревом этим лежит храбрый стрелок Робин Гуд.